Близилась осень. Все чаще из Очакова бежали в русский лагерь христиане, которых было немало в крепости, особенно поляков с детьми и женами. Один мальчик-беглец, уже обращенный в мусульманство, был приведен к Потемкину, который расспрашивал его о жизни внутри осажденной цитадели. Мальчик сказал: «Христиане очаковские брошены в ямы сажений до 10 глубины. Турки им на голову сверху испражняются, и смрад от того, причиняя болезни, низводит в гроб. Хлеба в Очакове довольно, но мясо дорого». Подули сильнейшие ветры, из степей несло тучи пыли. Русский лагерь голода пока не испытывал. Чтобы привлечь солдат к шанцевым работам по ночам, Потемкин велел платить по 15 копеек за одну ночь и давать утром водку. В конце августа турки стали поджигать траву вокруг Очакова. Ветер нес на лагерь раскаленную золу. Вихри опрокидывали палатки. По ночам горизонт становился красным. 500 медных пушек, расставленных турками по фасам крепости, время от времени исколачивали осаждающих. В ответ стеноломные орудия России стучались в нерушимые стены. Отрезанные головы сморщились от жара. Турки заменили их новыми, свежеотрубленными, и русские, стоя под стенами, узнавали своих друзей. Не как Петра, что канониром-то был. Он за водой к лиману пошел, так ведро нашли. А Иван Ишо глядит, вчерась водку с ним пили. Скрипели колеса фур, везли раненых. Очевидец пишет: воздушные дуги летящих бомб устилались искрами. Свист ядер заставлял стонать лежащую на море нижнюю полосу воздуха. Верхняя часть оного сопротивлялась прорезыванию вылетавших из пушек шаров. В сентябре начались холода. Екатерина прислала в ставку дюжину золотых шпаг с алмазами, чтобы светлейший раздал их самым достойным. В шатре князя собрались заведущие карьеристы, жадно оглядывая убранство именного оружия. Принц Нассау-Зиген примерил к бедру шпагу. — Положи обратно и не тронь, — велел Потемкин. — Почту этот намек за тягчайшие оскорбления. Пошли все вон, — мрачно отвечал Потемкин. Турецкие корабли блуждали в море, крейсеруя между Березанью и Очаковым, бросая иногда в гущу русского лагеря не ядра, а громадные булыжники, калечившие по нескольку человек. «Не взяв Березани, — рассуждал Репнин, — вряд ли можно распоряжаться на водах и двигаться далее к Гаджибею. Сам знаю. Но Гасан-то вот он. Так пошлите флот черноморский из Севастополя». Потемкин послал эскадру Синявина к берегам Леванта, чтобы бомбардировать крепость Синопа и тем маневром отманить Гасана от Очакова. Но Капудан-паша разгадал хитрость Потемкина и ответил ему канонадою со всех кораблей. Вечером Потемкин из прически Броницкой выдернул розовую ленту и завил ее в пышный бантик. — Это ты для меня, дядюшка? А куда прицепить его? — Не твоего ума дело, я сам прицеплю. Поверх банта он укрепил орден Владимира и велел в таком виде отвезти Синявину в награду. Не стоили поры в России, и появилось новое воинское отличие с бантом. Не будем винить Потемкина. Знаменитый английский орден подвязки имеет аналогичную предысторию, но в дивизии его начертано: «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». Был конец сентября. Бело-красными флагами турки украсили весь Очаков. Два дня их эскадра и крепость палили из пушек. Пленные сказали, что там празднуют победу. — В чем дело? — спросил Потемкин Делиня. — Я не верю, что турки могли разбить Румянцева. — Не ваш ли это грех? — Дождемся курьера из Вены, — ответил атташе. Курьер прибыл, и Делинь не скрыл от Потемкина истины. Турки постоянно избивали австрийскую армию. Великий визирь форсировал Дунай, приведя жителей Вены в паническое бегство. Иосиф II решился на генеральное сражение у Слатины и был вдребезги разгромлен. Это еще не все. Ночью лагерь императора сдвинулся с места животным страхом. Вся армия бежала, оставляя туркам гигантский Вагенбург с припасами, арсеналы с пушками. В темноте возник хаос. Войска Австрии, приняв свои же полки за турецкие, до рассвета занимались самоистреблением, беспощадно расстреливая друг друга в упор. Иосиф II чуть не погиб в этой кромешной свалке. Свита покинула императора, который случайно уцелел, спрятавшись в какой-то деревне. — К этому добавлю, — сказал Делинь, — что революция в австрийских Нидерландах уже перекинулась в Венгрию, и мадьяры восстали. Теперь вам понятно, почему салютуют турки? Настал октябрь. Ветры, бури. Пророчество Суворова сбывалось. Изнурение в русской армии пришло ранее, нежели изнурился гарнизон Очаковской твердыни. Теперь и сам Потемкин заговорил о штурме. Но не раньше, чем лиман замерзнет, и Капудан-паша уберется в Босфор для зимования кораблей в краях теплых. Принц Нассау-Зиген уехал в Мадрид, Делинь остался. 21 октября Очаков запорошило первым снегом. На бивуаках солдаты и офицеры сжигали на кострах старые телеги. Генералы, чтобы согреться, платили по 2-3 рубля за верстовой столб. В стене Очакова, как ни была крепка, артиллерия все-таки пробила первую брешь, из зияния которой выглядывали янычары. Потемкин раздавал шпаги за храбрость только достойным, а многих офицеров разжаловал в солдаты. Однажды знатный турок без боязни вышел из ворот крепости, вступив в разговор с русскими офицерами. Говорил по-русски без запинки, и первый вопрос его был таков: «Вы еще долго будете страдать тут?» «Пока не возьмем Очаков». Турок угостил офицеров хорошим табаком Латакия. «Султан не для того строит крепости, чтобы сдавать их каждому прохожему. Гусейн-паша удивлен, чего вы медлите? Можете приступать к штурму хоть завтра. Сабли у нас отточены, пушки заряжены, а жены в безопасности, упрятанные под землей в теплых подвалах». Для Светлейшего и его свиты были выкопаны землянки. Солдаты, чтобы не зимовать в голом поле, а околевая на ветру, тоже копали для себя ямы. 6 ноября к Потемкину явился Дерибас, которого князь использовал в роли курьера. Дерибас пожаловался, что седлом натер мозоли на ягодицах. — Так чего ты хочешь? — спросил Светлейший. — Хочу плавать, как раньше, а ездить надоело. — Коли так, бери запорожцев и отвоюй Березань. Березань взяли. Все, что там было, переломали и даже приволокли пленных. Добра на острове сыскалось много. Запорожцы саблями рубили свертки шелка и бархата, попахами черпали россыпи жемчуга. Потемкин поспешил обрадовать Суворова. — Мой друг сердешный, любезный друг, лодки бьют корабли, пушки заграждают течение рек. Христос посреди нас. Прости, друг сердешный, я без ума от радости. Всем благодарность и солдатам скажите. Верный друг и слуга твой, князь Потемкин Таврический. Тонкий ледок уже появился в лимане, и Гасан отправил корабли на зимовку. Пленные показывали, что Капудан-паша перед своим отплытием привел гарнизон Очакова к присяге на Коране. Всем погибнуть с детьми и женами, но крепость прахоподобным не сдавать. бежавший к русским поляк, сообщил, что в Очакове хлеба осталось на 2 недели, не более. Лошадей турки уже съели, и даже сам Гусейн-паша склоняется к сдаче. Но его знаменосцы Байрактары противятся, сказывая: нет хлеба и мяса, так мы всех кошек переловим, всех собак передушим, станем крыс жрать, но Очаков не сдадим. В ночь на 27 ноября в землянку Светлейшего привели златокудрую христианку родом из Подолии, жену убитого янычара. Потемкин поил ее чаем с пастилой, разговаривая по-польски. Отчего пани бежала, кого шукает? Паша всех христианок велел отправить на ночь в траншеи. Он пожелал воодушевить огорян своих к отбитию штурма. Задували метели. По утрам собирали замерзших. Живые с трудом откапывались из снега. Сколько в сии дни померзло людей и пало скота, где ни посмотришь, везде завернуты в рогожи человеки, везде палый скот. Там роют яму, здесь лежит ногой мертвец, в другом месте просят милостыню на погребение. «Пошли на штурм!» — требовали солдаты. Турки сделали вылазку на батарее генерала Степана Максимовича, перерезав людей от холода уснувших. Максимович, разбудя солдат, пошел сам вперед отбивать пушки, но был сильно порубан, повержен на землю, в которое время турки отрубили ему голову. Пушки удалось отбить, но множество голов янычары утащили в Очаков и, взоткнув их на штыках, расставили по валу крепости, между сими головами примечена и голова генерала Максимовича. Об этом доложили Потемкину, который голову своего приятеля долго разглядывал через трубу. «Время истекло! Штурм!» — возвестил он. И весь лагерь, будто его сбрызнули живой водой, вдруг разом поднялся ликующий, возбужденный, радостный. «Штурм! Штурм! Хотим штурма!» — кричали люди. Начались объятия, целования. От охотников идти на смерть не стало отбоя, даже кавалеристы бросали лошадей, желая вместе с пехотою лезть на стены. Метель еще 2 дня покружила, потом ударил мороз. — Хотим штурма! — орали солдаты. — Ведите нас! Офицеры давали клятву взойти на стены раньше солдат. В гвалте голосов затерялись оркестровые выкрутасы Сарти на слова канона «Тебе, Бога, хвалим».